Недавно в Орше на посту спрашиваю инспектора, почему он так неряшлив. Форма грязная, наверное, 100 лет не стирана. Сам чумазый стоит за мукрышка, животным мышлением мямлит. Ночь не спал, машины проверял. Я посмотрел вокруг, сравнил, мне приходилось командовать подразделением Средней Азии, где была только палатка, сухпаёк и заграждение. А тут стационарный утепленный пост, кое-у-кого и спальня, а там молотка, водка и селедка. Я ему вводную, проверь, мол, грузовую машину. Какой груз она везет в Россию? Ведь защита потребительского рынка — задача номер один для всей милиции, а для ГАИ — наипервейшая. И что вы думаете? Этот, простите, 100-килограммовый мешок не смог даже взобраться на колесо машины. Такая масса. Но, небось, сбоку от здания поста у него стоит собственный «Мерседес». На какие такие шиши он его купил, а? Малец обвел взглядом шеренги инспекторов. «Нет, ребятки, так дело не пойдет. Я пока веду с вами разговор на языке ликбеза. Стою тут, разжевываю. Надел форму, значит, будь добр, ограничь себя во многом. Хочешь пить водку — пей под одеялом. Хочешь гулять с женщинами — почаще просись в засаду. А то все по Буренину, Малинину. Рявкнуть, гавкнуть и пихнуть человека. Много ума не надо, а вот помочь ему... Мой принцип таков — каждый подчиненный должен работать на задачи, поставленные вышестоящим начальством. Служите, как служит Нилов, и у нас будет все нормально. Так или нет?» Малец глянул уже на Макареню. «Так точно!» — испуганно выкрикнул тот. «Тогда, веди в здание, показывай, что сделал». Вслед за министром, который пошел с Макареней осматривать здание, поплелись и Платон с Величкиным. В офис фирмы «Автосалон Лис» и компании Платон приехал в конце рабочего дня. Охранник проводил его в кабинет Лисичкина. «Рад, рад видеть тебя», — сдержанно произнес хозяин. «Мне тоже приятно», — пожал руку Платон и подумал. «Сквозь зубы цедит, значит, не так уж и приятно». «Садись, будь как у себя, хотите сказать, чувствуй себя как дома». «На своей кухне ты, может, и хозяин, а вот в ментовке нет». «Вы, Степаныч, зря так». Платон понял намек на инцидент Лисичкина с Ниловым. «Это мелочи, ведь я стараюсь, и неплохо. Вот принес важные документы. Сейчас оценим, в чем их значимость. Разбирайте, Степаныч, оценивайте». Платон удобнее уселся в мягкое кресло, налил себе коньяку и вновь с презрением подумал о Лисичкине. «Пентюх свинячий хочет возвыситься надо мной. Посмотрим, кто кого обхитрит». «Послушай, что-то я тут не пойму». Лисичкин глянул на Платона и вновь смотрелся в документ. «Министр внутренних дел пишет докладную записку о какой-то оперативно-служебной, служебно-боевой и оперативно-розыскной деятельности. Пользы мне от этого никакой». «Не обращайте внимания на название документа», — Платон поставил рюмку на стол. «Вникните в содержание, Степанович. Документ, может быть, только к вечеру попадет на стол главы государства. Тем не менее, заметьте, он уже в ваших руках. А правит миром, если помните поговорку, тот, кто первым располагает информацией, так или нет?» «В этом я с тобой согласен. Так-то...» Победоносно глянул в глаза хозяину Платон. Это во-первых. Ну, а что касается терминов — оперативный, служебный, боевой — это надо списать на слабости министра, он ведь военный. А этих хлебом не корми, дай помахать перед носом пистолетиками. Поговаривают, будто вскоре появится и четвертый термин — нравственно-хозяйственный. Сейчас самый главный во всей работе милиции, так сказать, приоритетный. Лисичкин покачал головой, подумал о том, что действительно поторопился с оценкой документа. Грубовато, надо вести себя осмотрительнее. Хитрый мент. Прочитал следующий абзац. «Известно, что социальные проблемы, обнищание, безработица порождают преступность. Она препятствует нормализации экономической и социальной сферы». «А вот здесь я с вашим министром не согласен», — оторвавшись от докладной записки и глядя на развалившегося в кресле Платона, сказал Лисичкин. «Он борется с преступностью, как с ветряной мельницей. Надо бороться не с последствиями, а с причинами. Надо запустить экономику по принципу работы моего салона. Тогда и государству польза будет, тогда и люди будут заняты, и автомобильной инспекции что-то перепадет». «Тут ваша правда, Степаныч. На все сто», — аккуратно поставив пустую рюмку на стол, неискренне похвалил Платон. «Вы, я бы сказал, в большей степени патриот Родины. Это уж ты загнул. Нет-нет, то, что сделано вашим салоном, за ваши деньги полезно государству. Сегодня пользу ощущает и вся правоохранительная система, особенно государственная автоинспекция. Это и мне плюс, что нашел вас, человека, который понимает проблемы службы». «Ты об этом так говоришь, будто бы тебя и не замечают на службе. К сожалению, нет. Начальник уже привык к тому, что каждую хозяйственную дырку можно заткнуть мною. В прямом смысле слова, причем это уже считается правилом. А вознаграждение за труд нулевое. Пашешь до полночи, час-другой поспишь и обратно в казенное заведение». Лисичкин улыбнулся, подумал, набивает оглоед себе цену. «Я же у него не один такой, кто отстегивает службе и лично ему за услуги. Вон сколько желающих не томиться в очередях по автопроблемам. Каждый взятку предлагает, и редко кто, как и этот хорек, отнекивается от благодарности». Его глаза вновь быстро побежали по строкам документа. Широкое распространение получили факты сбыта поддельных денег при незаконной купле-продаже валюты. Так, 10 июля на рынке Минска задержан гражданин Ваньковский В.Н. 1964 года рождения, сбывавший 200 фальшивых 100-долларовых купюр. При обыске по месту жительства под обшивкой дверей автомобиля «Тойота» изъято еще 50 аналогичных фальшивок. Возбуждено уголовное дело, преступник арестован. Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению источников поступления фальшивых денег. Лисичкин отодвинул в сторону докладную записку, надавил красную кнопку, вмонтированную в крышку стола. В кабинет вошел помощник. «Позови заместителя», — распорядился Лисичкин и, наполнив рюмки коньяком, учтиво пригласил Платона. «Угощайся, Яковлевич». «Благодарю вас, Степанович», — ответил тот и одним махом выпил коньяк. Лисичкин отдал докладную записку вошедшему высокому широкоплечему мужчине, подошел к окну. «Погода-то сегодня как на заказ», — сказал он. «Не говорите», — поддакнул Платон. «В такое время джентльмена спасает только речка, водка и девчонка». «А кто же будет пополнять государственный бюджет?» «Это дело молодых. Им служить надо, а мне до пенсии осталось всего ничего. Несколько месяцев, поэтому хочется пожить по-человечески». Платон опять без разрешения налил в рюмку коньяку. Лисичкин удивленно посмотрел на него, переспросил. «Это как по-человечески?» «Это значит не отказывать себе в том, чего хочется». «Но для этого надо горбатиться, вертеться, а ты привык не зарабатывать, а получать деньги, не выходя из служебного кабинета». «Ты не знаешь, что я могу», — как-то неожиданно для себя Платон перешел на «ты». «У меня, Степаныч, между прочим, за плечами высшее политическое училище». «Солидное образование», — ухмыльнулся Лисичкин. «С ним только и шагать по этой жизни. Ладно». «Давай по единой!» — он наполнил рюмки. «По единой!» «Где я это слышал?» — глядя широко открытыми нетрезвыми глазами, задумался Платон. «Вспомнил! Вспомнил!» — радостно, словно ребенок, вскрикнул он. «Это же батюшка говорил!» «Ну, конечно, он! За столом 7 раз подряд предлагал один и тот же тост. По единой!» А потом на служебном автомобиле с включенными мигалками... Как он велел, я отвез его в освояси. А потом, Платон молча поднял кверху указательный палец и масляно ухмыльнулся.